Глава 13. Рон поднял голову, услышав робкий стук в дверь. Вот она приоткрылась, светловолосый паж протиснулся внутрь, словно не мог открыть шире и войти нормально, испуганно замер у порога. Сколько раз он приходил сюда? 3? Больше? И с каждым разом его страх все усиливался. «Да не съем я себя!» Рон вздохнул, жестом веля мальчику сесть. Тот подчинился, но опустился лишь на самый краешек стула, словно готовясь в любой момент вскочить и убежать. «Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя дар?» Рон решил не тратить время на вступление и сразу перешел к тому, для чего позвал Аркорма. «У меня?» Судя по несчастному выражению лица, парень решил, будто над ним собираются жестоко подшутить. Ответ ясен. «У тебя, не будь дара, ты бы не сумел коснуться вчера шара истинного света. И не будь твой дар темным, свет бы тебя не обжег». Паш вздрогнул и отрицательно затряс головой. «Ты со мной не согласен?» — для вида удивился Арон. «Тогда проверим еще раз». «Знаешь, что это такое?» Северянин вытянул вперед руку, воплощая нужный образ. Возможно, существовал и другой способ, но прежний Тангил не счел нужным упомянуть о нем в дневнике. Воздух вокруг ладони Арона потемнел, дымка сгустилась и приобрела очертания змеиного тела. Змея, Арон не взялся бы сказать, была она всего лишь творением магии или же перенеслась сюда из другой реальности, свернулась вокруг руки мага в тугие кольца. Потом распрямилась и медленно поплыла по воздуху к Риену. «Так ты знаешь, что это?» — повторил северянин. «Да», — не отводя взгляда от полупрозрачной сущности, прошептал Паш. «Змея тьмы». «Отлично», — тоном довольного учителя проговорил Арон. «Значит, должен помнить. Она, если ей позволить, сразу при проявлении убивает светлых магов». «А обычных людей?» — жалобно спросил юноша. «Ты необычный», — Арон усмехнулся. Змея приблизилась к пажу и повисла в воздухе. Сейчас Арон мог поклясться, что существо действительно было живым. Он ощущал его доброжелательное любопытство, направленное на юношу. Однако младший Аркорм чувств змеи не разделял. Сидел напряженный, насмерть перепуганный. Змея скользнула ближе, уже ничем не напоминая тень, обычная тварь из плоти и крови. Обвелась, словно ласкаясь вокруг запястья мальчика, скользнула выше, обняла черными кольцами за шею. И исчезла. «Убедился?» — поинтересовался северянин. Но юноша лишь отрицательно затряс головой. «У меня не может быть темного дара», — прошептал, не глядя на мага. «Меня проверяли». «Ну, конечно». Арон с благодарностью подумал о замечательной книге в черном переплете, где прежний Тангил предусмотрительно описал подобный случай. «Конечно, тебя проверяли. Но прежде кто-то успел запечатать твой дар. Ты можешь и не помнить, ведь это делают даже с младенцами». Вероятно, твои родители не желали иметь в своей семье темного. «Это невозможно!» Младший Аркорм осмелился вскинуть голову и посмотреть магу прямо в глаза. «Если бы у меня был темный дар, его не стали бы запечатывать. Отец бы меня просто...» Голос юноши оборвался, а глаза испуганно округлились. «Что-то вспомнил?» Мягко поинтересовался Арон, удерживая взгляд пажа. «Мне исполнилось... я не помню, сколько...» Юноша сглотнул и попытался отвести глаза, но чего-то не получилось, а неожиданно обретенное воспоминание рвалось наружу. «Мама, графиня, повезла меня в столицу. В странной комнате сидел незнакомый старик. Он делал что-то... что-то непонятное. А потом я заснул и забыл об этом». «Своей матушке ты обязан жизнью дважды», — сделал вывод Арон. «Но это все равно невозможно», — несчастным голосом проговорил Паш. «Почему?» — догадываясь, что именно услышит, спросил Арон. И действительно услышал. «Я не могу оказаться темным, я ведь не чудовище!» В голосе Аркорма звучала мольба, словно юноша действительно ждал, будто маг согласится с ним и признает. «Рин никак не может оказаться отвратительным носителем темного дара, ведь у него для этого слишком чистая, светлая и потому непригодная душа». Ничего такого Арон не сказал, только молча покачал головой. Он прекрасно понимал, что испытывает сейчас парень. «Не попади ты ко мне в замок», — произнес северянин, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Твой дар еще долго бы не проснулся. Может, и никогда». «А его нельзя снова усыпить?» — с отчаянной надеждой спросил младший Аркорм. «Шансов не больше, чем вернуть вылупившегося птенца в скорлупу. И от твоего желания здесь ничего не зависит». «Значит, любящий отец убьет тебя, если узнает о темном даре», — уточнил Арон вырвавшуюся у Риина фразу. Тот вздрогнул, но ответил. «Я не знаю. Других наследников у отца нет, но...» «Но лучше ему не знать столь шокирующую новость», — закончил Арон. Устало вздохнул, поймав взгляд мальчишки, полный отчаяния. «Что я должен делать, чтобы отец не узнал?» — спросил тот обреченно. — Должно быть, живое воображение уже подсказало юноше некоторые варианты. — Ничего, — Арон пожал плечами. — Будешь жить в замке, как прежде, — и добавил, прекрасно понимая, какие именно мысли больше всего не дают юноше покоя. — Для постельных утех ты мне не нужен. Не в моем вкусе. Ступай. Арон махнул рукой в направлении двери. И старайся реже попадаться мне на глаза. Мальчишка вскочил на ноги, но любезным разрешением воспользоваться не поспешил. «Вы возьмете меня в ученики?» «Что?» — в этот раз пажу удалось по-настоящему удивить Арона. «Раз я темный». «Делать мне нечего учеников брать», — буркнул Арон. «Да и возраст у тебя неподходящий. До 15 лет ученик или не доживает, или становится подмастерьем». «Тогда что со мной будет?» — жалобно спросил Риин. «Не знаю», — раздраженно произнес Арон, действительно не представляя, как ему поступить с заложником, у которого обнаружился темный дар. «Боги подскажут. Когда-нибудь. А теперь иди». «Да, господин». Юноша поклонился и пошел к выходу, но в дверях вновь замер. То ли потрясение стало тому виной, то ли сегодняшнее доброжелательное поведение Тангила, но страх Риина перед грозным темным магом изрядно уменьшился. Либо же младший Аркорм вспомнил, отношения между носителями темного дара определялись жестким набором условий, и убийство одним другого из прихоти считалось неприемлемым. К своим темные всегда относились лояльнее, чем к простым людям, и уж тем более, чем к светлым. Кроме того, Риина заметно мучил некий вопрос. «А если я начну магичить?» В голосе юноши прозвучал ужас. «Если подобное произойдет, немедленно приходи ко мне», — Арон вздохнул. «Найду тебе какого-нибудь учителя. Но вряд ли это случится в ближайшие пару месяцев». И про себя понадеялся, что пример, описанный прежним Тангилом, где у распечатанного мага врожденная сила начала искать выход только через полгода, подойдет и Риину. У Арона и без того хватало забот. Сразу заняться проблемой любопытного Рисана не удалось. Встреченный стражник оказался посланцем Арона. Мы от Аэля желали видеть. «Допрос проведешь ты, но в моем присутствии». Арон выглядел таким усталым, словно случилось что-то более серьезное, чем эти глупые покушения. Но как полуэльф не напрягал память, никакой крупной неприятности припомнить не мог. Когда они вошли в первую камеру, вольный уже в человеческом обличии сидел на полу, обхватив голову руками. На их приход оборотень не отреагировал, даже не пошевелился, словно бы не услышал. Арон остановился в некотором отдалении от пленника, кивнул мы Атаэлю. «Поговорим по-хорошему», — поинтересовался у оборотня полуэльф, встав на таком расстоянии, чтобы при рывке тот не смог его достать. «Поговорим», — оборотень поднял голову и встретился с мы Атаэлем взглядом. «Теперь без разницы». Рассказ оборотня оказался прост и краток. Слуги Гиты вырезали его родной клан не полностью. Многих захватили живыми. Под угрозой казни его семьи волк принял имя раба Гиты и принес богине клятву верности. Он был не первым, кому это предложили, и видел, как поступили с семьями отказавшихся. Вместе с еще двумя волками, кто тоже поставил спасение родных выше чести, оборотень присоединился к отряду. Жрецы Гиты наложили на них заклятие, обязавшие оборотней напасть на Тангила сразу, как увидят. Жрецы опасались, если промедлить, маг почует угрозу. Приди Тангил к вольным после восхода луны, как предполагалось, у оборотней на пике их силы, увеличенной жрецами, был бы шанс. Тогда остались бы живы их семьи. Но теперь, узнав о провале плана, слуги Гита уничтожат всех. «И ты поверил, что они не сделали бы этого в любом случае?» — поинтересовался Меатаэль. «Они поклялись именем богини», — устало ответил оборотень. «Гита — самая вероломная из богинь», — впервые за все время заговорил маг. «Дословно выполняя клятву, она обязательно находит способ ее нарушить. Как именно звучало обещание жрецов?» Оборотень посмотрел на человека, которого несколько часов назад пытался уничтожить. «Они поклялись не убивать мою семью и отпустить всех на свободу, как только ты умрешь». «Вот как?» — Арон криво усмехнулся. «Они действительно могли бы отпустить твою семью на свободу, в глубину пропасти или посреди соленого океана. Ты ведь никак не оговорил безопасность родных, нет?» А еще жрецы Гиты любят накладывать заклинания, не убивающие прямо, но способные привести к медленной смерти от вполне естественных причин. Например, в сотни раз ускорив старение. «Откуда тебе знать?» — недоверчиво спросил оборотень. «Так умер мой отец», — после паузы ответил маг. «Ты никогда прежде не рассказывал о своих родителях?» Неуверенно начал Меатаэль, когда, закончив обход новых заключенных, они поднялись на башню. Маг пожал плечами, не глядя на него. «Не самая приятная тема. Ты говорил, что осиротел рано, и детство у тебя было не из легких, и никогда не упоминал ни отца, ни мать, только учителя, который подобрал тебя в Киритском княжестве во время синей чумы». «Что еще я говорил о своем детстве?» — пустым голосом спросил маг. «Да почти ничего». Пулейф вздохнул и, решившись, добавил. «Арон, ты последние дни на себя не похож. Что случилось?» Маг молчал очень долго. И Меатаэль уже стало казаться, вовсе не ответит. Но тот отозвался, словно бы через силу, все так же глядя куда-то в сторону, будто разговаривая с проемом окна. Случился неудачный эксперимент. Очень неудачный. И? Полукровка боялся даже представить, что именно Арон мог счесть неудачным экспериментом. Слишком уж рознились понятия неудачности у мага и нормальных людей. Стоило только вспомнить события полугодовой давности, когда вышедшая из-под контроля Эмиаль Земли до основания разрушила Южную Башню, а Арон лишь пожал плечами и назвал это досадным побочным эффектом. Башню, кстати, закончили отстраивать совсем недавно. «Ты ведь не умираешь?» — не выдержал Мель. «Нет», — маг хмыкнул. «С чего ты взял? У меня всего лишь провалы в памяти».